Это стенограмма беседы Вольфа с Даллесом. Прочитайте там про себя. Шелленберг, будучи интеллектуалом, зябко ненавидит фюрера. Так что же вы скажете мне про Дагмар? А как же я? Мне нужны контакты на Западе. Кальтенбруннер отправился в концлагерь Флосбург прямо от Бормана, не заехав даже в управление имперской безопасности. Дело, порученное ему Рейхслейтером, того стоило. Борман, принимавший Кальтенбруннера в бункере, попросил своего адъютанта принести из буфета хороший кофе, сваренный из зеленых бразильских зерен, бутылку любимого Айнсана, истинно баварской водки из Берхтесгадена, лимонов и миндаля, обжаренного в соли, налил в рюмке пахучее вишнево-яблочное самогонное зелье, выпил, чокнувшись со своим протеже, и сказал: «Знаете, что вам предстоит сделать, старина?» «Я не знаю, что мне предстоит сделать, Рейхслейтер, но если это в моих силах, я сделаю». Борман улыбнулся: «В том-то и прелесть задачи, что это не в ваших силах. Надо поехать в концлагерь к адмиралу Канарису и сказать ему следующее. Некоторые изменники СС, потерявшие стыд и совесть, пытаются договориться с вашими британскими друзьями о том, чтобы, продав им состоятельных узников еврейской национальности, получить гарантию их собственной неприкосновенности. Для этого изменники намерены ослушаться фюрера и не дать верным людям СС уничтожить всех евреев, а тела их облить бензином и сжечь, чтобы не осталось следов. Видимо, в чем-то изменники преуспеют, и определенную часть евреев смогут вывести в Швецию и Швейцарию, ибо переговоры в нейтральных странах уже идут. Таким образом, вы, адмирал, в ближайшем будущем вообще никому не будете нужны. Ваша вина доказана, и только благодаря мне, Эрнсту Кальтенбруннеру, да-да, говорите именно так, старина, вы до сих пор не повешены на рояльной, тонкой, режущей шею струне. Поэтому я обещаю вам, что этот концентрационный лагерь, где вместе с вами в седьмой камере сидит ваш лидер Гертлер и пишет для меня проект восстановления будущей Германии, будет раздавлен танками зеленых СС после того, как вас казнят, если вы не согласитесь написать мне все про ваши опорные пункты в Испании, арабском мире, Англии, Штатах, Латинской Америке, особенно в Латинской Америке. Мы знаем, что у вас там создано по крайней мере 9 крупных банковских и нефтяных корпораций, которые имеют тенденции к тому, чтобы разрастаться вширь и вглубь. Мы хотим получить от вас не только номера банковских счетов и пароли для свободных операций с их деньгами, но главное имена тех ваших людей, которые и в будущем смогут продолжать работу, как на вас, так и на меня. Вопрос репутации в деловом мире — вопрос вопросов. Вы понимаете, что у меня есть деньги, много денег, но мне нужны бизнесмены с репутацией, которые смогут немедленно реализовать наши капиталы, гарантировать не только их надежное помещение в сейфы банков, но и вполне легальные счета. Либо вы пишете мне имена этих людей, и я устраиваю вашу эвакуацию из этого лагеря в другое место, вполне безопасное, либо я перестану бороться за вашу жизнь. Понимаете задачу, старина? Отдаете себе отчет в том, как он будет юлить и вертеться? Это я понимаю, Рейхслейтер. Я понимаю, что вы ставите передо мной задачу практически невыполнимую. Вы считаете, что этот безнадежный разговор, тем не менее, целесообразен? Борман выпил еще одну рюмку и ответил: «Кто из древних утверждал, что Париж стоит мессы? Вы, юрист, должны помнить». «Ну, во-первых, это выражение приписывает Генриху IV. Но мне сдается, что француз не мог отлить такого рода фразу. Надо искать аналог у древних римлян». «Вот и поищите. А в конце беседы нажмите ему на мозоль. Шелленберг заключите вы, намекая на то, что вам известно все обо всем и даже об их разговоре с глазу на глаз —